Глава третья. Еще немного о совете. Лика. Путешествие на этом их летающем гробу я запомнила смутно. И вовсе не потому, что панически боюсь летать. И не надо мне доказывать, что драконья кровь в жилах автоматически делает меня невосприимчивой к подобным страхам. Вы бы прежде сами попробовали забраться внутрь непонятной конструкции, которая вроде как должна летать. Особенно ночью. Особенно зимой. Особенно имея весьма смутное представление о том, как оно вообще работает. Самое ужасное во всем этом то, что остальным было абсолютно плевать на высоту. И на общую хлипкость конструкции, и на то, что горящих светильников хватало только на то, чтобы едва-едва разогнать кромешную тьму за бортом. Собственный страх я как раз объяснить могу, а вот спокойствие остальных не очень. Как они могут полагаться на чужую технику, когда видят ее впервые в жизни? Итак, само путешествие на летающей страшилке я запомнила смутно. Зато вполне способна пересказать все разговоры, которые велись в нашей небольшой и не такой уж дружной компании, ибо внимательно прислушивалась ко всем звукам. Если честно, в тот момент я скорее ожидала удара о землю, а беседы подмечала по ходу дела. Впрочем, все было как обычно. Кир и Фидда тихонько переругивались между собой в силу давней привычки. Надира надменно молчала и вообще словно и не с нами была. Сеп периодически одергивал излишне увлекшегося некроманта. Спир негромко переговаривался о чем-то с моей Дайкаей. Опять секретничают, чтоб им пусто было. Лир и его спутница, вновь принявшая облик алмазного дракончика, тоже шептались о чем-то своем. Впрочем, недолго. Топя поспешила их вовлечь в беседу. Я отмалчивалась. Вернее, на все время нашего полета превратилась в глаза и уши, пристально следящие за происходящим, как на борту, так и за его пределами. Вот только чем больше внимания я уделяла этому, тем хуже мне становилось. Не зная ни свойств летательного средства, ни условий его эксплуатации, ни основных технических характеристик, хотя вряд ли знание хоть чего-то из этого списка мне помогло бы, я с каждым мигом все больше убеждалась, что мое решение последовать с остальными коротким путем станет последним в жизни. Пронесло. Нет, я правда считаю, что нам страшно повезло. И не надо мне доказывать, что эти сооружения за всю историю их существования падали лишь пару раз. Если упали один раз, упадут и снова. Это всего лишь вопрос времени и удачи. А вот ее-то в моей жизни было не так уж и много. Но мы прибыли. В первый миг, почувствовав под ногами землю, я ощутила небывалый подъем сил. Зато уже через минуту была готова свалиться от усталости. Перенервничала. 4 часа полета – это мой предел. И пусть они хоть что доказывают, но я больше в этот летающий гроб ни ногой. Покатались – и хватит. Я теперь до конца жизни вспоминать это чувство буду. И не сказать, что добрым словом. Лик, ну что, пришла в себя? Участливо поинтересовалась моя Дайкая, осторожно высовывая голову из-за плеча моего же напарника. При этом паршивка насмешливо щурила глаза и искалила клыки в язвительной усмешке. «Твоими молитвами!» – раздосадованно буркнула я, не желая обсуждать эту тему. «Да успокойся ты! Все хорошо. Вот сейчас определимся с местом ночлега, и все вообще замечательно будет!» «Мне бы такой оптимистичный взгляд на вещи! К сожалению, разгулявшаяся паранойя покоя не дает!» «Нет, действительно, где могут найти приют чужаки, заявившиеся без приглашения? А если еще и ночь на дворе? А если тут уже пару столетий как никого постороннего не видели? Вы еще находите тут повод для оптимизма? Я нет». «О ночлеге можете не волноваться», – внезапно произнес Лир. «Мы все невольно обернулись и посмотрели на мальчишку. Если честно, то я уже почти забыла о нем». «Нет, спасибо ему большое, что поручился за нас и провел, но дальше мы сами. Или я не права?» «У тебя есть предложение?» Не скрывая своих сомнений, поинтересовалась я. «Да, одно. Я бы хотел от имени своего отца пригласить вас в наш дом. Думаю, там с самого утра можно будет и с советом старших познакомиться. Ну или сегодня, если те еще не расползлись по своим апартаментам». «Расползлись?» Я сразу же насторожилась. Лично я употребляла данное слово в двух случаях. Когда кто-то уже в силу определенных причин не стоял на ногах, либо когда этот кто-то принадлежал к семейству гадюк обыкновенный, трогать осторожно. Неужели и тут нарвусь на серпентарий повышенной комфортности? Ох, не хотелось бы. Впрочем, а кто меня спрашивать будет? Ну, как бы сказать? Лир под моим требовательным взглядом сразу замялся. Кажется, мальчик и сам не рад, что у него вырвалось именно это слово. «Лир, да не разводи ты тут политессы! Все свои поймут!» Это уже Аза. Кажется, вот она-то как раз не любит, когда о ней надолго забывают. Празднуют они. «А что празднуют?» Теперь вмешался уже Сеп. «Нет, к такому темному магу я привыкну не скоро. Может, мы окажемся не к месту?» «О, нет, к месту!» С небывалым энтузиазмом воскликнула Аза, даже крыльями забила в воздухе чаще, словно пытаясь хоть так избавиться от избытка энергии и чувств. «Они же как раз досрочную отставку королевы и празднуют! Вот им сюрприз будет!» И улыбка во все драконьи зубки. «Миленько, кажется, с серпентарием я не ошиблась. Зато тут будет весело!» Сразу же вклинилась в мои мысли Топя. «Интересно, как она отслеживает их? Или читает наобум?» «Лично я предпочла бы держаться как можно дальше от подобного веселья. Да не переживай, прорвемся!» «Если бы все было просто, отсюда не сбегали бы королевы», — веско ответила я. «Кстати, что там с советом? Это тот самый состав? Или он успел смениться? Какая вообще продолжительность жизни у зардов?» Забавно, но этот вопрос меня раньше не волновал. Но узнала я, что бабушка была из долгоживущих, но особого значения не придала. Не до того было. Да и как однажды выразилась Топя, тебе все равно столько не грозит. Действительно, с чего это я взяла, что умру своей смертью? У меня светлые на хвосте. Я умудрилась оттоптать все любимые мозоли верховному иерарху церкви. И, в конце концов, по самые уши влезла в политику. И все это не считая кровной мести целого вампирьего клана и вообще явных антикоролевских настроений в обществе. И не надо мне вешать лапшу на уши, что едва меня тут увидят, сразу полюбят и зауважают. Бред это. Если учесть, что 2 столетия они прожили без монархов, то и еще столько же вполне смогут. Тем более народились поколения, которые и не знали никогда над собой иных правителей, кроме старших. Нет, от старости мне умереть точно не грозит. Но хотя бы ради общей эрудиции не мешало бы узнать, сколько тут в среднем живут. Долго живут. И совет с тех пор почти не изменился. Насколько мне известно, только алмаз да сапфир поменялись, а остальные как были, так и... Стоп! Какой такой алмаз? При чем тут сапфиры? Мы про совет или про королевскую сокровищницу? Ох, и откуда ты такая необразованная выползла? Я про совет. В него входит 8 зардов. 4 в высший состав и 4 в низший. Разделение идет по уровню силы и дара. В первую четверку входят лица, обладающие определенным могуществом. Это так называемая сокровищница. Ты была недалека от истины. Она состоит из 4 драгоценных камней – алмаза, сапфира, изумруда и рубина. Помимо нее есть еще хранилище. В него тоже входят 4 старших. У них требования к окрасу не такие жесткие, хотя есть и те камни, что чаще всего оказываются при власти. Это янтарь, аметист, малахит и лазурит. Другими словами, старшие в совет избираются в соответствии с цветом. То есть хозяйка Азы, если бы осталась жива и сумела зарекомендовать себя, вполне могла бы претендовать на место в сокровищнице. Поняла? Не совсем. но уже кое-что начинает вырисовываться. Кстати, а что можешь сказать о Лире? У него есть шанс? Войти в совет? Практически нет. Металлы не входят в правление. Так уж сложилось. Они творцы, а не политики. Металлы? Вот теперь я окончательно запуталась. Камни, сокровищницы, хранилища. В общем, для одной меня это как-то слишком много. Лир, серебро. Так, словно это все объясняла, произнесла моя дракоша. Ну-ну, наивная. В итоге, наткнувшись на мое полное непонимание ситуации, она устало пояснила. Зарды произошли от драконов. От них же они и унаследовали разнообразную окраску, обычно не свойственную человеческим расам. Драконы бывают двух семей – металлы и минералы. Вот и зарды по традиции делятся так же. Конечно, есть и исключения из этого правила. Как им не быть? Но тебе этим лучше голову не забивать раньше времени. Кстати, обычно принадлежность зарда к той или иной семье наиболее просто определить по его дайкаю. Впрочем, при желании можно научиться подмечать признаки наследственности и в более ранние годы. К примеру, тот же Лир, несмотря на то, что дайкая у него пока нет, он бесспорно серебро, то есть металл. Тогда, как уже знакомый тебе Маш, аметист, камень или, как здесь принято говорить, минерал. Понятно? Ну да. Только один вопрос. А кто тогда мы? А вот сие науке неизвестно. В принципе, мы не попадаем в сокровищницу, ибо я всего лишь топаз. Но из-за окраса перьев и гребня, видишь ли, сапфиры очень редки. Настолько, что иногда веками в совете пустует одно место. Самое примечательное то, что его никто и не пытается занять. Вроде бы, что может быть проще? Но все равно упрямо удерживают одно место за сапфирами, ожидая рождения очередного, как чудо. И чем же он так важен? Неужели только из-за его редкости столько возни? Вот чем ты меня слушаешь обычно, а? Я ведь уже как-то говорила тебе о сапфировых. Они носители квинсистенции света. А ведь кто-то мне доказывал, что зарды давно приняли темную сторону, и светлых в их числе нет. Нет. Попрошу не путать. Светлых на этих землях сейчас действительно нет. И если кто и будет, то лишь с твоего позволения. А сапфиры только носители света. То есть реально ни один из них никогда не сможет использовать эту генетическую аномалию, но она присутствует и иногда передается потомкам. Правда, наследование идет по рецессивному признаку, а потому дар проявляется иногда через несколько поколений, но это ничего. Главное, что они еще рождаются. И сейчас сапфир в совете есть, так? Есть. Не так давно сменился. Так что мальчик молодой, перспективный. Таким тоном только товар на базаре рекламировать. В общем, у Топи, кажется, очередное завихрение на почве возрождения любимой расы случилось. Ладно, тяжело вздохнула я, обращаясь к Лиру. Пойдем к твоим празднующим. Надо же хоть в глаза посмотреть людям, списавшим меня со всех счетов и искренне этому радующимся. «Надеешься, что пригласят в компанию?» – язвительно уточнила Аза. Она остановилась в пятне света от фонаря и поворачивалась то одним, то другим боком к лампе. Смотрелось это, конечно, шикарно, но уже стало приедаться. Да и глаза устают от мельтешения радуг по заснеженным дорожкам. «А почему нет?» «Думаешь, испугаются?» «Так я ж не страшная!» «Вон, можешь у Спира спросить, он подтвердит!» И улыбнулась перенятой у Топки улыбочкой. В общем, жуть еще та, но иногда помогает отвадить некоторых надоедливых особ. Аза механически оглянулась на вампира. Тот на мои слова никак не отреагировал, но алмазной дайкае это совсем не помешало посмотреть на моего напарника так прочувствованно-сочувственно. Ох, кажется, с этой дракошей мы не сработаемся. Мало мне Топи, тут еще более худший вариант вырисовывается. Ну, раз решили, то пойдемте. Не стоит мерзнуть, тем более ночь на дворе. У нас, конечно, из-за гор сильных ветров почти не бывает, но все равно простуду подцепить проще простого. Ощутив некоторое напряжение между нами, поспешил вмешаться Лир. Он выглядел настолько бодрым и полным сил, что никто на эту его уловку и не купился. Но хочет парнишка защищать своего крылатого мутанта. Пусть. Хотя лично мне кажется, что пытаться опекать Азу – бессмысленное дело. Она сама, кого хочешь, загрызет без посторонней помощи. «Веди», – не желая продолжать бессмысленные споры, приказала я. Лир быстро кивнул и почти сразу же шагнул в темноту какой-то весьма негостеприимной на вид подворотни. «Мы тут сократим немного», – явно оправдываясь, произнес парнишка. «Но мне было все равно. Конечно, это казалось далеко не самым умным решением в моей жизни, но в конце концов я же не одна. Меня сопровождают крайне занимательные личности, и уж то-что, а от грабителей, коли такие случатся, отобьемся». Грабителей не случилось. Зато все-таки случилась встреча с советом. Но не будем сильно забегать вперед, об этом лучше рассказывать по порядку. Но одно совершенно точно и неоспоримо – меня не ждали. Впрочем, и это не моя вина, верно?